44. Джин Анна Маккалоу. Темно, шумно. Она никак не может разобрать, где находится. Вокруг журчание воды, будто стоишь в бурном потоке. Двое спорят. Эта девочка, говорит один, на этот раз будет девочка. А потом другой голос, в котором она узнает отца, говорит: «Хорошо, дорогая». Барабанный грохот сердца, мощные волны дыхания. Она не может пошевелиться. Детские голоса. «Братья», — догадывается она. Теперь что-то непонятное. Голоса говорят по-испански и еще на каком-то знакомом языке, но не разобрать. Жгучая боль. Трава высокая. Солнце слепит глаза. Бородатый человек в сверкающем шлеме неуверенно смотрит на нее, делает шаг вперед и вонзает в нее что-то. Вытаскивает и вонзает вновь, на этот раз протыкая насквозь, и сразу и человек, и солнце пропадают, остается только черное пятно. Она открыла глаза. Огромная комната. Это были давние времена. Сразу стало легче. Значит, это только начало, а вовсе не конец. Она заблуждалась, заблуждалась всю жизнь. Потом все исчезло. Она все придумала. Это лишь иллюзии, созданные ее мозгом, и в них нет финала. Дом исчез, клубится пыль, она видит звезды. Хочется вернуться в грезы. Фургон мчался слишком быстро. Его заносило на поворотах, как будто водитель забыл, что едет по грунтовке, а не по асфальту. Она мгновенно поняла, что-то случилось. Хотя машина была пока всего лишь пятнышком вдалеке, за ней поднималось облако пыли. С кем-то несчастье, это очевидно. Только не Хэнк. Скорее чувство, чем мысль. Она стояла в гостиной и смотрела, как приближается облако пыли. «Если это не Хэнк, я каждый день буду ходить в церковь». Обещание показалось чересчур уж драматичным, почти смехотворным. Пороху на это все равно не хватит, но дурное предчувствие осталось. Она сняла трубку телефона и позвонила доктору. «Это Джинни Маккалоу. У нас, кажется, кто-то ранен. Полагаю, на охоте». Она вышла на террасу. Один из слуг уже заметил, что происходит, и скакал к воротам навстречу фургону. Спешившись, он распахнул ворота, машина влетела во двор. Теперь ей казалось, что это ошибка, что машине здесь вообще нечего делать. Внутри все похолодело, и захотелось убежать к себе. Пикап затормозил прямо у дверей, и она бросилась по лестнице вниз. В кузове Хэнк, вместе с одним из помощников. Тревога тут же испарилась. Какая же она дурочка, слава богу, она улыбалась, какая же она смешная, право. Но когда двое парней спрыгнули на землю, не глядя на нее, она поняла, что ошиблась. Хэнк остался в кузове. Лицо белое, рубаха насквозь пропитана чем-то темным, повсюду кровавые отпечатки. Третий парень обнимал Хэнка и рыдал. «Все в порядке», — уговаривала она себя. «В нем гораздо больше крови, чем здесь». Она взобралась в кузов, заваленный битыми куропатками. Парень никак не хотел отпускать Хэнка. «Дорогой», — лепетала она, — «дорогой, ты меня слышишь?» Он приоткрыл глаза. Она прижалась к нему лицом. Кто-то все повторял и повторял, как им жаль, «Хэнк, это я, открой глаза». Он открыл, увидел ее. Попытался улыбнуться, а потом лицо его застыло. Примчался пес Хэнка, он бежал всю дорогу от садков с куропатками, запрыгнул в кузов, принялся вылизывать лицо Хэнка, лаять, дергал его, тянул за рубаху. Его невозможно было оттащить от хозяина. «Уберите отсюда эту чертову собаку!» — ее голос. «Кто-нибудь уберите пса!» Пойнтер цапнул кого-то за руку, потом опять бросился вылизывать Хэнка. Лай не стихал, и в конце концов один из парней силой выволок животное из машины. «Ш-ш-ш-ш», — приговаривал кто-то. «Ш-ш-ш-ш-ш». То ли собаку успокаивали, то ли ее саму. Осталась только одна мысль. Нет, нет, нет, нет. Она не хотела думать вообще. Лучше бы ее хватил удар еще там, в гостиной. Пойнтер не отходил от нее ни на шаг. Они всюду путешествовали вместе, и 8 лет спустя, когда пес умер от старости, она едва сумела пережить это горе, даже работать не могла, как будто потеряла мужа во второй раз. Хэнк был великим человеком. Бывают люди, кого Господь поцеловал при рождении. Вот Хэнк из таких. Потеряв его, она задыхалась. Голоса людей звучали словно из-под воды. Она их слышала и не слышала. Да, надо думать о будущем. Она все еще чувствует боль. Она жива. Неужели правда, что человек словно бабочка живет одним днем? Она не знала, но не хотела забывать. «Я хочу помнить», — твердила она. «Я буду помнить, буду помнить, буду помнить».